Глава 23. Они пережили ракеты. Они пережили бомбы. Они пережили пожары. Они пережили эпидемии, которые оказались не такими уж опустошительными и вполне возможно не были вызваны применением бактериологического оружия. Во всяком случае, обе воюющие стороны горячо отрицали это, и они пережили длительный период беспорядков, когда гражданское правительство корчилось в агонии, как змея со сломанной спиной. Они продолжали жить. Жизнь продолжалась. Вывеска над их жилищем гласила: «Свободное владение Фарнхэма. Фактория, ресторан, бар. Американская водка, кукурузный ликер, яблочное бренди, настоящая родниковая вода, парное молоко, солонина с картошкой, жареное мясо с картошкой, мясо и иногда хлеб, копченая медвежатина, вяленая дичь, крэп-сюзе по заказам. В качестве платы принимаются любые книги, дневной присмотр за детьми, бесплатные котята, кузнечные работы, ремонт механизмов, работа по листовому металлу, материалы заказчика. Фарнхэмовская школа бридж-контракта. Уроки по договоренности. Каждую среду вечера встречи. Предупреждение. Позвоните в колокольчик. Дождитесь ответа. Приближайтесь к дверям с поднятыми руками. Не сходите с тропинки. Участок заминирован. Мы потеряли уже 3 покупателей. Мы не можем позволить себе потерять еще и вас. Торговля налогом не облагается. Хью и Барбара Фарнхэм и сыновья. Свободные владетели. А высоко над их вывеской в небе развивается звездно-полосатый флаг, и жизнь их продолжается по-прежнему. Конец книги. Читал Ахен. 2019 год.